30 июня вернулись наши спортсмены, которые приняли участие в международных состязаниях «Иртышские зори» 2017 года. Эти состязания прошли с 25 по 27 июня в Казахстане. На последних состязаниях присутствовало более 120 отличившихся спортсменов и спортсменок из нашей страны, России, Узбекистана и других стран и регионов. Наши спортсмены, которые участвовали в соревновании по гимнастике на батуте, завоевали 2 золотые и 2 бронзовые медали. Ким Гукфа в индивидуальном соревновании среди взрослых женщин, а Пак Южон среди юниоров женщин заняли первые места. Ким Юн Сон в индивидуальной игре среди взрослых мужчин, а Ким Южон среди юниоров женщин завоевали бронзовые медали.